Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Значит, я продолжаю программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И, как всегда, наши радиослушатели могут принять участие в разговоре. Телефон в студии 847-400-5200. И начнем, наверное, с того, что обсуждают все: Северная Корея, северокорейский кризис. Конечно, если вы помните, нужно напомнить, что 2 дня назад, когда у нас была передача, Северная Корея заявила о своей готовности нанести ракетный удар по базе американской на острове Гуам в Тихом океане. И причем он сказал, северокорейский лидер, что будут запущены ракеты средней дальности, которые, по идее, не должны достичь до побережья континентальных Соединенных Штатов, но кто знает. Поэтому вчера президент Трамп заявил, что Пхеньян должен очень-очень хорошо подумать и нервничать, если он только даже подумает напасть на Соединенные Штаты либо их союзников. И причем президент употребил очень интересный эпитет, сказав, что Америка ответит Пхеньяну огнем и яростью. И сегодня же президент написал, как всегда, в своем твиттере, любимом методе доставки сообщения до народа, что военные средства решения конфликта на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно. «Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь», — написал президент Трамп. Вы понимаете, возникает вопрос, что насколько далеко готов идти северокорейский диктатор. Мы не знаем, решил ли он действительно сыграть вкрутую, либо ли он просто напускает на себя такой вид, пытаясь выторговать какие-либо концессии, либо показать себя сильной стороне. Нам это неизвестно. Но хотя сегодня он заявил, северокорейский лидер, естественно, что будут начаты приготовления к атаке, к запуску на Гуам сразу 4 ракет, а не 2, которые, кстати, пересекут Японию и после почти 20 минут должны либо попасть в цель, либо попасть в зоны вокруг него, создав океан огня. Если, кстати, если вы посмотрите на Гуам, вы увидите, что это не просто пляжи, какие-нибудь рестораны, какие-нибудь курортные места. Нет, это полностью оснащенная военная база, которая есть военные бомбардировщики стратегические и атомные подлодки, которые, кстати, могут быть задействованы в нанесении атаки по Северной Корее. И поэтому, знаете, очень страшно видеть эту эскалацию, поскольку мы не знаем, насколько рационален северокорейский режим. Если он иррационален, то существует запуск начатия полномасштабной ядерной войны, которую никто не хочет, и вряд ли кто хочет. Да. Значит, а как реагирует Китай? Правильно ли я понял, я видел бегущую строку, мог упустить что-то, что Китай предупредил, что останется нейтральным в том случае, если Северная Корея нанесет первый удар. Означает ли это, что в противном случае Китай примет сторону Северной Кореи? Понимаете, сегодня же Министерство иностранных дел Китая призвало всех заинтересованных сторон к воздержанию от всяческих атак, воздержанию от провокативных действий. Однако вчера же китайский рупор коммунистической партии, газета Global Times заявила о том, что в случае, если Северная Корея совершит первую атаку против Соединенных Штатов или союзников Соединенных Штатов, то тогда Китай останется на месте, тогда он займет нейтральную позицию. Но в случае, если Соединенные Штаты и их союзники нанесут удар по Северной Корее первыми, то тогда Китай вступит в этот военный конфликт на стороне Северной Кореи. Вы знаете, это все-таки официальная позиция коммунистической партии, которая публикуется в этой газете. Мало оснований сомневаться в том, что они действительно будут готовы выступить на стороне Северной Кореи. Но, с другой стороны, мы не знаем, насколько позиция Соединенных Штатов может быть прочна в умах китайцев. Может быть, они поймут, что Соединенные Штаты этого не потерпят, и они не будут выступать на стороне Северной Кореи. Но ничего гарантировать нельзя. Да, серьезно. А Япония... Опасная ситуация, не так ли? Весьма и весьма опасная. И еще раз, мы все время как-то наши политики предыдущие не обращали внимания на Китай. Я всегда говорил, что Китай представляет определенную угрозу. Мне почему-то кажется, вот не знаю, это интуитивно или судя по тому, какие шаги предпринимает Китай в плане вооружения, мне все время казалось, что Китай может представлять потенциальную угрозу нам. И вот, похоже, в этом заявлении как раз и прозвучала эта недвусмысленная угроза. Даже более того, я считаю, что все действия, которые совершаются северокорейским правительством, этой диктаторской администрации, они совершаются с молчаливого или иногда громогласного одобрения, так или иначе, прямого, косвенного Северной Кореи, Китая. Поскольку Северная Корея как таковой является придатком Китая. Это марионеточное государство де-факто, которое Китай использует для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам и капиталистическому миру, если уж мы совсем говорим о терминах биполярного мира. Поэтому я абсолютно не сомневаюсь в том, что Китай обладает всеми рычагами контроля против Северной Кореи. Естественно, 10 китайских компаний, которые сотрудничают с Северной Кореей, которые якобы поставляют необходимые технологические детали, технологии, ракетные и прочие вооружения, естественно, они делают это с позволения и одобрения коммунистической партии, и Китай несет за это ответственность. Я очень надеюсь, что президент может принять какой-то пакет экономических санкций в одиночном порядке, либо согласие Конгресса в виде закона, мы не знаем, но то, что Китай должен быть наказан или, по крайней мере, приструнен, у меня в этом нет никаких сомнений. С другой стороны, как утверждают эксперты, скажем, санкции против Китая, серьезные санкции, торговые санкции, могут привести к печальным последствиям не только в нашей экономике, но и экономике всего мира, поскольку Китай является... Конечно, куда же хуже. С другой стороны. Китай является производителем основным товаров. И если вдруг это все заблокировать, остановить, то эксперты говорят, последствия будут довольно драматическими. Да, и более того, представьте себе, что Россия, например, сейчас развернула противоракетные комплексы на Дальнем Востоке в связи с эскалацией конфликта. Япония пообещала, что она защитит остров Гуам, что самооборонные войска Японии выступят на стороне Америки в данном конфликте. Мы не знаем, какие ядерные планы у России, мы не знаем, какие ядерные планы у Китая. Поэтому этот клубок, если его, не дай бог, начнут распутывать, может привести к такому катаклизму, что мало никому не покажется. Ну что ж, спасибо нашим предыдущим администрациям за то, что вот позволили Северной Корее создать атомное оружие и довести до точки кипения ситуацию. Абсолютно. И в этом, кстати, отчасти может быть виновен даже Джордж Буш-старший, при котором и началось зарождение этой китайской, северокорейской ядерной программы. Возможно, ему следовало быть более жестким в этом отношении, но мы никогда не узнаем. Не совсем так. Я бы не стал оправдывать Джорджа обвинять, не оправдывать, скорее всего, потому что администрация Буша тоже не предприняла никаких действий по решительных мер по пресечению деятельности северных корейцев. Но я еще раз напомню, что в 1994 году президент Билл Клинтон подарил Северной Корее 2 атомных реактора и $5 миллиардов. Из трибуны гордо заявил, что мир стал безопаснее, Северная Корея свернула свою ядерную программу, а Мэдлин Олбрайт поехала целоваться с северокорейским лидером, помню эти кадры, и, так сказать, все, проблема была решена, умыли руки. Все, решили северокорейскую проблему. По этому же сценарию следующий демократический президент Барак Хусейн Обама примерно проделал то же самое с Ираном. Я думаю, что в скором будущем мы столкнемся точно с такой же проблемой, как с какой столкнулись в отношении Северной Кореи. Спасибо демократам. Спасибо огромное. Низкий поклон. Конечно. борцы за мир, конечно, они с высоких трибун утверждают о том, что они борются за мир, за нераспространение ядерного оружия, и поддерживают финансово, технически и морально поддерживают тоталитарные режимы, которые создают ядерное оружие. Говорят одно, делают совершенно другое. Ух. И, Сергей, знаете, когда демократы заявляют о том, как это сделала Сьюзен Райс вчера, то, в общем-то, ничего страшного не будет в том, что Северная Корея станет ядерным государством. Это заставляет задуматься еще, может быть, глубже, с какой стати демократы, демократическая партия, ее партийные функционеры на разных уровнях власти способствуют тому, чтобы противник, можно смертный противник, можно как еще называть, закоренелый противник Соединенных Штатов, получил превосходство над Соединенными Штатами. Почему они так не любят свою страну? Хороший вопрос. Кстати сказать, не только Сьюзен Райс. Я вчера слушал на CNN, были эксперты некоторые, которые говорили о том, что да, действительно, что будет Северная Корея обладателем баллистической ядерной ракеты с атомной боеголовкой. Давайте примем ее, так сказать, на равных правах в клуб, в ядерный клуб, посадим за стол, и Северная Корея будет действовать по нашим правилам. Вот и у меня я задавал вопрос, или это наивные люди, или они настолько ненавидят свою собственную страну, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, что готовы вооружить ядерным оружием самые злостные режимы, которые испытывают такую глубокую ненависть по отношению к этой стране. И Северная Корея, и Иран, который, ну, в первую очередь собирается стереть с лица земли Израиль, причем не скрывает этого, заявляет об этом громко и во всеуслышание. И вот, несмотря на все это, или, может быть, как раз именно поэтому Барак Обама со своими демократами и открыл путь к достижению этой цели для Ирана, то есть открыл доступ к 150 миллиардам долларов, подписали закон, подписали соглашение, по которому Иран якобы прекращает развитие своей ядерной программы, но исполнение, контроль за исполнением этого ложится именно на Иран. То есть они сами себя будут контролировать. Тоже на Иран. Да. Так что нет никаких сомнений, что демократы вооружают врагов этой страны, врагов Израиля ядерным оружием. Как они это могут... Понимаете, также проблема заключается в том, что если сейчас принять Северную Корею в качестве государства на равных, которое обладает ядерным оружием, то же самое придется сделать, возможно, в какой-то отдаленной перспективе и с Ираном, может быть, даже с Сирией когда-нибудь. И кто знает, каким еще государством, полубандитским, полутеррористическим и так далее. Поскольку, опять же, такая безответственность геополитическая, она не может привести абсолютно ни к чему хорошему. И мало того, что Иран получит ядерное оружие, мы знаем, как Иран поддерживает террористические организации международные. И у них появится возможность снабдить их не просто оружием конвенциональным, но и какими-то видами ядерного оружия. Разве это не вызывает вопросы, тревоги у прогрессивной общественности, так называемой? А теперь, что касается... Почему эта прогрессивная общественность больше озабочена какой-то угрозой со стороны России, и причем отказываясь смотреть на настоящие угрозы, которые исходят из Китая, которые исходят от Северной Кореи, которые исходят, может быть, даже от Кубы? Потому что нам известно уже давно, что кубинские суда были использованы для транспортировки ключевых фрагментов корейской ядерной программы под флагом Кубы. Из-за этого, понимаете, создается такая искаженная ситуация, когда Россию представляют в качестве дьявола номер один, но Северная Корея и Китай – это белые пушистые ангелочки, которые только и занимаются, как пытаются сделать этот мир лучше и чище. Абсолютно фантастическая, бездарная картина. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, если у вас есть вопросы к Павлу или ко мне, или у вас есть комментарии по обсуждаемой теме, вы всегда можете позвонить. А давайте тогда на какое-то время, может быть, оставим Северную Корею, посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, хотя ничего хорошего, похоже, нет хорошего сценария в развитии этих событий. То есть... А вернуться к той же политике, к никакой политике, по сути дела, Это значит уступить бандитам, уступить маньякам, а военное решение бескровным невозможно, потому что в этом случае рискуют там, миллионы, потери миллионов жизней. Не знаю. Нет хорошего решения этой проблемы. Эту проблему надо было решать давно-давно, в корне, в зародыше. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Можно мне задать вопрос? Вот насколько правомочно был проведен обыск в доме Манафорта. Окей. Павел, у меня пропала вторая часть вопроса. Спасибо сейчас. У Манафорта был проведен обыск ФБР, и вот насколько это было правомочно? Я думаю, это было правомочно, поскольку идет расследование, специальный прокурор обладает полными привилегиями в этом отношении. И поэтому, может быть, это не совсем правильно с моральной точки зрения. Можно поспорить, что подобный обыск не имеет ничего отношения к заявленной теме расследования, но легальные полномочия у него есть 100%. У них был warrant, что называется, или как по-русски сказать? Распоряжение. Ну, в общем, был документ, который... На самом деле, все это было законно произведено, поскольку идет расследование, поскольку суд выдал ордер на обыск, значит, были основания. Другое дело, что это не имеет отношения к заявленной теме, о которой сейчас уже, по-моему, никто не говорит, по поводу того, что связи Трампа и России там во время выборов и так далее. Это такой типичный прием, когда Манафорт, вы знаете, работал на президента Украины, да, на Украине и так далее. И, возможно, получал какие-то деньги, которые не были включены в налоговую декларацию, возможно, не заплатил налоги с этих денег. Другими словами, а сейчас они будут искать все, что угодно, с тем, чтобы посадить его на крючок и прижать. То есть... Если найдутся какие-то нарушения финансовые, то бишь неуплата налогов, в этом случае ему грозит реальный срок, и Мюллер со своими подручными, так сказать, предложит Манафорту сдать всех и вся, если есть какая-то информация на Трампа или на его близких, на его, так сказать, детей и так далее, то если он сдаст их, если он даст показания против них, то они смягчат наказание. Вот таким образом это делается. То есть ловят одного человека на чем-то и... Да, и заставляют сотрудничать, давать показания на нужных им персон. Я думаю, с этой целью как раз все это и делается. И если есть что сказать Манафорту, скорее всего, он скажет, потому что в тюрьму никому не хочется идти. Вот так. Так это делается. Но с другой стороны, существует право пардона, право вето президентского помилования. Вероятно, что Манафорт уже получил это, но мы не знаем. Я не знаю, или может ли это быть до того, как вы предъявят обвинение. Ну, посмотрим, в общем, как будут развиваться события. А может быть, что ему не будет предъявлено никакое обвинение? Это же тоже вполне возможно. Это тоже вполне возможно, поскольку накануне Манафорт добровольно сотрудничал с комитетом Сената, предоставил затребуемые документы. Посмотрим. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Несколько соображений по обсуждаемой теме. Здравствуйте, меня зовут Владимир, извините. Значит, такое, что, во-первых, я хотел сказать, что все-таки Трумэн был неправ, а генерал МакАртур был прав тогда. Конечно. Безусловно. Понимаете? То есть Трумэн дальше понимал. И что еще я хочу еще сказать. Вы обратили внимание на вторую, последнюю часть... заявление того, что было в китайском заявлении из этой газеты, их заявление насчет нашего дестройера, который прошел, и, как сказать, реализуя право на свободное судоходство. Как они сделали. Обратите внимание, повторяется все, как перед Второй мировой войной. Потому что все эти террористические, коммунистические нации, им потерять 10, 20, 40, whatever, миллионов своего населения, диктатору плевать, он сам его уничтожает. А руководителю демократической страны, как мы, потерять тысячу своих людей, это уже ЧП. Общественное мнение не позволит. Поэтому у них всегда, у этих бандитов всегда в этом смысле преимущество. Это правда. Они могут провоцировать, блин, потому что им не грозит быть лишенным власти и размазанным по стенке. Это правда. Я, честно говоря, не вижу, какой может быть рациональный выход из этой ситуации. Ведь если вы помните, что Рузвельта, я имею в виду ВДР, к войне бил на открытое нападение. До этого силы в Америке, политические сторонники невмешательства, никак не дали бы ему вступить в войну, как бы он ни хотел. И тем более сейчас появляется информация, что ФДР в общем знал, потому что они взломали коды, что будет атака на Пирл-Харбор, но не реагировал, потому чтобы получить этот казус Белли. По-моему, это что-то говорит. Вот. То есть преднамеренно не предприняли никаких действий для того, чтобы это нападение произошло, с тем, чтобы иметь возможность вступить в войну. Да. Дело в том, что Рузвельт понимал, что это будет неизбежно. Но не он хотел вступить в войну раньше, чтобы именно на более преимущественных позициях. Но в Америке существующие огромные, мощнейшие и в Сенате, и в Конгрессе силы, которые стояли на позиции, это у них там война, нас это все не касается. И вмешательство, да, и изоляционизма были достаточно сильные. Так что вот это, я боюсь, что это то же самое повторяется. И Чемберлен исполнял тоже, когда он исполнял волю большинства британского населения. Да, да. Они после Первой мировой были истерически напуганы этими миллионными потерями. Спасибо. Спасибо. Понятно, большое. Да. Естественно, добавить нечего, в этом есть сила диктаторов. Но, с другой стороны, нерешительность демократических государств, которые обладают превосходством технологии, зачастую это как раз является, может быть, большей трагедией. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте примем звонок. Пожалуйста, давайте, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я согласна, в принципе, со всеми нашими слушателями. Все, что они говорят, все абсолютно правильно. Но мне кажется, что все-таки выход из этого положения есть. Эти людоеды, они не боятся ничего. Они согласны убить миллионы, миллиарды как своих граждан, так и граждан других стран. Но единственное, чего они боятся, потерять свою собственную жизнь. И вот на этом можно очень даже хорошо играть. Можно им, этому Ким Чен Иру, Ину, как его там, это уже, наверное, и значения не имеет, все они одинаковые. Как дед, отец, сын и внук, и все это одним, как говорится, миром мазано. Но если доказать ему, что угроза существует именно его личной жизни, он будет себя вести совершенно по-другому. Вернее, он будет говорить, что, может быть, то же самое, блефовать, но никогда он не начнет никакую ни бомбардировку, ничего. Вот я хотела бы услышать от Павла, как говорится, недостаток этой теории. Павел. А что, потеряли? Ну да, что-то как-то у нас... Да, похоже, мы Павла потеряли. Пожалуй, жалко. Я не знаю, или... Да, может, Ирина скажет. Наверное, вы правы. Наверное, даже такому безумному лидеру, как Ким Чен Ын, расставаться с собственной жизнью не хотелось бы. Возможно, это было бы решением, но... А с другой стороны, у него... Я даже не знаю, я вот просто попытаюсь представить ситуацию, когда, скажем, специальная какая-нибудь акция на устранение Ким... Павел, вы с нами? Да. Да-да-да. Так вот, а вы не слышали, о чем говорила наша радиослушательница? Вот теория... Нет, у меня вылетела. По поводу того, что они не боятся потерять или убить, или уничтожить, или пожертвовать миллионами своих сограждан, но единственное, чего они боятся, это потерять собственную жизнь. Вот, может быть... Да, но с другой стороны, понимаете, они нерациональные люди, они фанатики. Может быть, ненависть к Америке, ненависть к капитализму, к счастливой жизни. Кто знает, может быть, она превалирует над соображениями выживания. Мы не знаем... Понимаете? Тот у нас сегодня со связью. То есть, другими словами, есть и да, и нет. Возможно, он действительно ценит свою жизнь меньше, чем вот убить кого-то. Давайте попробуем принять следующий звонок. Давайте. Счастливые животные. Кто знает? Одну минуточку. О, я потерял. Окей. Давайте, слушаем вас. Я отвечу. Кстати, если это назвать теорией, был такой факт в жизни в Америке. Вы помните, в свое время Каддафи грозил всей Америке, они все сидели под столом, прятались. А да. Рейган взял и запустил туда ракету по его... В середине 80-х. Там. И после этого он очень себя хорошо вел. Да. Помните это, да? Да. Близким союзником. Это было ответом, по-моему, на теракт в Панаме в самолете, который потерпел крушение над Локерби. Рейган его привел в чувство, поэтому и этот такой же, если коснется. Вообще-то он блефует. Вам нравится это слово или не нравится? Он блефует. Вы думаете, все, что они показывают нам по телевизору, вот ракеты летят, они стоят в ряд, 6 штук, 4 штуки. Такого в жизни не бывает. Это по-другому сделано все. В жизни, как они запускают ракету, это показуха. Поэтому я не верю, но это я не верю, понимаешь, вот, что он вообще что-то может сделать. Куда его ракета полетит, мы не знаем. Она может полетит, а может не долетит. Потому что никто не знает. Он говорит, что у него не получилось, он никогда не скажет, его люди не скажут, что у нас не получилось. Потому что если она не получилась, тот, кто запускал, он уже больше не будет говорить вообще. И, кстати, Сергей, я этот звонил, Володя был, он знал, сколько километров пули летит и какой надо танк запустить. Вот он, потому что он следит за этим делом, в смысле читает литературу, он, может, вам и скажет, что у него есть и куда это может полететь. А вообще это блеф. Yes. Так что, посмотрите, маркет вчера как будто бы что-то, а сегодня как будто ничего не было. Маркет – это первая реакция на все дела в мире. Если там где-то, Нигерия, была забастовка какая-то, или террористы напали на нефтяные трубы там, маркет сразу отреагирует. А тут, понятно, понимаешь, такая... Спасибо. Война может начаться. Спасибо большое. Интересно, вот сейчас я смотрю, такая пикировка произошла между Ангелой Меркель и президентом Трампом. Ну, то есть, да. Меркель, как всегда, высказалась там, типа, сбавьте обороты, приглушите тон. А Трамп как бы сказал, знаешь, что ты можешь за Германию говорить, за Америку говорить не надо. Мы тут сами разберемся, как нам себя вести. Сергей, это очень веселит, поскольку женщина, которая собственноручно разрушила Германию, собственноручно почти разрушила Европу. И, кстати, я сегодня читал, что якобы в германских источниках информации Меркель заявила, что текущего количества иммигрантов недостаточно, что нужно еще больше, что нужно открыть границы еще шире, что нужно поднять еще выше эту дверь, через которую проходят эти мигранты. Поэтому Меркель, если она является авторитетом в чем-то, это авторитетом в саботаже собственного государства. Абсолютно. Вообще удивительная вещь. Удивительная. То есть своими это собственными это руками женщина, уничтожает. Эта женщина не то, что она оторвана от реальности. Я думаю, у нее какие-то другие мотивы, которые отличаются от мотива здорового человека. 847-400-5200, телефон нашей студии. Скажите, Павел, давайте примем звонки тогда, а потом уже перейдем к следующей теме. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот все время слушаю, слушаю и убеждаюсь еще больше в одной мысли. Начинать надо с Сороса, потому что у него не вышло с Обамой, вернее, с Клинтон. У него не выходит с Россией, Израилем, его оттуда выгнали. На Русь, понимаете, не нашлось столько всего. Значит, теперь Китай и, главное, Корея. Я уверена, что это тоже его, так сказать, в его руках такой винтик, который надо вкручивать. Поэтому я не понимаю, почему до сих пор еще, хотя были какие-то вроде наметки, за Сороса не взялись и за ихнюю всю компанию. Лев, сделай громче. Да уж, переоценить дело, так сказать, старания Сороса в деле разрушения страны трудно. Потому что никогда не упустит возможности, чтобы напакостничать своей собственной стране. Или воткнут еще один кинжал. Богатый человек с миллиардами долларов, вооруженный идеей нового глобального правительства. Да, у него есть достаточно инструментов. Теперь, возвращаясь к теме Обама-Кер. Умерла тема, не умерла, что происходит? Сегодня произошло крайне интересное событие, за которое нужно благодарить товарищей из Freedom Caucus в Конгрессе. Дело в том, что эти товарищи сейчас собирают достаточно подписи, чтобы внести на рассмотрение тот же самый законопроект, за который проголосовали республиканцы обе палаты Конгресса в 2015 году. Что это был за законопроект? Этот законопроект отменял бы действия Обамакера полностью. Repeal. Без всяких реплейс, без всяких замен, без всяких субсидий, которые бы сейчас были внесены, если бы Митчу МакКоннеллу удалось это сделать. Поэтому смешное самое заключается в том, что те же самые люди, которые проголосовали в 2015 году за принятие закона об отмене Обамакера, могут не проголосовать за абсолютно такой же закон сейчас. Но как в 2015 году президентом был Барак Обама. Понимаете, он отказался его подписывать, наложил вето, ничего не прошло. Сейчас у республиканцев не хватает политического духа, чтобы сделать то же самое. Но я все-таки надеюсь, что Freedom Caucus сможет набрать достаточное количество голосов и протолкнуть его. Я не вижу причин, по которой республиканцы не могут это сделать. Если у них была причина сделать это 2 года назад, неужели время столько поменялось за 2 года? Ну, честно говоря, ситуация несколько изменилась за 2 года, как мне кажется. Хотя, ну, во-первых, жена Райана не заработала 5 миллионов к тому времени, лоббируя интересы страховых компаний. Начнем с этого. Во-вторых, президентом был Барак Обама, а не Дональд Трамп. И отношение национального героя Джона Маккейна к президенту Бараку Обаме совершенно иное, нежели отношение, его отношение к президенту Дональду Трампу. Так что, не знаю. Единственный человек из Верхней Палаты, из числа республиканцев, кто не проголосовал в 2015 году за этот закон, за этот законопроект, это была Сьюзен Коллинз, которая и нынче не проголосовала. Что касается Марковски, она голосовала за. Что касается Маккейна, он тоже голосовал за этот законопроект. Но еще раз говорю, для Маккейна Трамп личный враг, и он еще сводит с ним счеты. Потому что еще 2 года назад, или когда это было, да? Да. То есть у Маккейна личные мотивы такие, так сказать, отомстил, что называется. Потому что в свое время Трамп сказал, что для меня герой тот, кто не попадает в плен. Я не знаю, вот тут сейчас в соцсетях гуляет очень много информации по поводу Маккейна. Я не знаю, чему верить, чему нет, и, так сказать, правда или неправда о том, что якобы и вел он себя не совсем так, и якобы имеются записи, где он, ну, помните, как во время Второй мировой войны, когда перебежчики из Красной армии там обращались на русском языке к своим солдатам, сдавайтесь и так далее. Вот в таком духе такие записи якобы имеются. Я не слышал, но такая информация гуляет. И что на самом деле Маккейн избежал, так сказать, наказания только потому, что дед и отец его были, так достойными адмиралами в американском военно-морском флоте. В общем, вот всякая такая информация. Еще раз говорю, я не знаю, насколько можно ей доверять, но вот тот факт, что Маккейн ненавидит Трампа, это факт. И вот в данном случае он как бы воспользовался случаем и отомстил. Сергей, да. Сергей, а вы помните, как совсем недавно стало известно, вернее, об этом стало широко говориться в СМИ, то якобы Маккейн проголосовал против закона об отмене Обамакера, поскольку на его решение повлияло его медицинское состояние. Возможно, его рассудок был затуманен, или, может быть, его рассудок подвергся какому-то давлению со стороны медикаментов или обезболивающих, или, может быть, из-за восстановления после сложной операции крине, если не ошибаюсь, это было черепное вмешательство, внутричерепное. Поэтому здесь очень много факторов, которые 25-летний человек, возможно, не слишком бы легко их перенес. Но когда дело доходит до 82-летнего человека, это же вообще слишком катастрофично. Об этом заявил сенатор из Висконсина Джонсон, и потом, конечно же, левая пресса обрушилась на него. Да как он смел, да как он мог, да как это так, да что это такое? Ну, Джонсон где-то в интервью на радио сказал, что, возможно, на действия Маккейна повлияла вот его болезнь. И, конечно... Сергей, я на секундочку перебью, поскольку мне только что вспомнилось, что пару дней назад в консервативных СМИ, особенно на передаче Марка Левина и в СМИ, которые лояльны к Марку Левину, стало циркулировать сообщение, что якобы президент Трамп воткнул в спину кинжал всему республиканскому движению, поддержав кандидата от эстеблишмента в Алабаме. Да. Вы читали об этом? Да, да. И у меня возникает всегда такое недоумение. Ну хорошо, предположим, президент поддержал эстаблишмента кандидата. Возможно, он сделал ошибку. Возможно, ему не следовало это делать. Ну хорошо. Но это разве означает, что вы, как избиратели, должны проголосовать за этого кандидата, за которого вам сказал президент? Если вы считаете, что этот кандидат неправильный, истинный республиканец – это другой человек, скажите, я уважаю решение президента, но я буду голосовать за другого кандидата, поскольку он, мне кажется, более привлекательным. Вот и все. Причем здесь президент не призвал голосовать за демократа. Президент не призвал оставаться дома. Он всего лишь отдал свои предпочтения по каким-то причинам. Я думаю, что эти причины вкроются в противостоянии с Конгрессом, кандидата эстеблишмента Митча МакКоннелла. Наоборот, нужно сказать, что мы уважаем решение президента, и мы готовы поддержать его программу. И то есть кандидат, которого поддержал президент Трамп, это тот же кандидат, которого поддерживает или проталкивает Митч МакКоннелл на самом деле. Так? Да, да, да. А теперь, что касается Митча МакКоннелла. Похоже, не случайно вот такие провалы в политике, и не случайно выступление МакКоннелла, который заявил о том, что у президента Трампа слишком завышенные ожидания по поводу законодательства. И президент прямо обратно по нему и проехал, за что якобы это не у меня завышенное ожидание, это ты не можешь ничего сделать. То есть типичный Нью-Йорк, это очень даже правильно. То есть, да, но президент в ответ сказал: послушай, какие завышенные ожидания? Вы 7 лет убеждали всех избирателей, и меня в том числе, что у вас готовый план, и вы готовы его принять, и единственное, чего вам не хватает, это подписи президента, что на самом деле правда. Мы уже сегодня говорили о том, что в 2015 году и Нижняя и Верхняя палата проголосовала за законопроект, отменяющий Обамакер, и Обама наложил вето на этот законопроект. То есть... Конечно. Причем, Сергей, очень смешно, когда президент прямо написал, что Митч, давай берись за работу, хватит отдыхать, у нас много чего нужно принять, поэтому собирайте эти законопроекты, принимайте их и кладите на мой стол, у меня готова ручка, чтобы их подписать. То есть, ну, знаете, бизнес-подход очень четкий, определенный, решительный. Единственная проблема – это Митч МакКоннелл, которого нужно уйти в отставку. Вы согласны, что ему нужно уйти в отставку? Да, я согласен, что ему нужно уйти в отставку, но он там не один. Я не знаю, кто, так сказать, изменит ли эту ситуацию принципиальным образом, поскольку и в Нижней палате, и в Верхней палате, ну, скажем, есть люди, которые будут делать все, чтобы саботировать любые программы президента. А уже... Но почему-то у мастера законодателя, как она себя назвала, Нэнси Пелоси, почему-то ей удавалось протолкнуть самые безумные, дикие, самые, знаете, противоестественные демократические законопроекты через Конгресс, когда демократы контролируют Конгресс. Ей это удавалось сделать. Когда то же самое пытается сделать республиканец, то мы видим ничего, кроме каких-то мелочных склок, дрязг, каких-то перепалок вместе с собственным с правительством. Это непостижимо уму. Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Павлу и вот к Сергею тоже. Вот дальше вы будете голосовать за республиканскую партию или нет? Я лично нет, потому это две банды. Понятно. Нет, голосовать всегда надо за республиканскую партию, голосовать за такого кандидата, который наиболее приемлем, а если нет выхода, то за любого республиканского кандидата, поскольку даже самый плохой республиканец лучше в тысячу раз хорошего демократа. Ни в коем случае нельзя сдавать ни одного места демократам, ни пяден. Теперь, что касается того, что Нэнси Пелоси удалось добиться своего, а республиканцам не удается. Я должен сказать, что они находятся в разных позициях. Для демократов не существует проблемы тратить деньги. Понимаете? Не существует. Они могут пообещать в округ в какой-то конкретный кучу денег, они могут там принять закон, который, по которому там еще одна куча денег пойдет. То есть купить голоса своих конгрессменов и сенаторов. Для них это не составляет никакого труда. Как бы до сих пор философией республиканцев было сокращение правительства. Сокращение правительства – это значит сокращение расходов. Это значит снижение налогов. У демократов все наоборот, и им гораздо легче купить голос какого-нибудь сенатора или конгрессмена, пообещав там принять вот такой закон или отдельно, так сказать, вложить в этот закон солидную сумму денег для его избирательного округа. У республиканцев это сложнее, хотя, говорят, последние законопроекты были тоже напичканы свининой, где все, так сказать, тащили кто куда мог с какие-то свои... проекты маленькие, местные, которые съедают деньги налогоплательщиков. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? В чем, в принципе, разница между демократами в Конгрессе и республиканцами? Задача республиканцев сводится к тому, чтобы сократить правительственные расходы. У демократов нет ни моральных обязательств по этому поводу, наоборот. Они считают, что правительство должно быть больше, что правительство должно тратить как можно больше денег. И вот из этих денег они покупают голоса своих конгрессменов, в отличие от республиканцев. Это фактически беспроигрышная ситуация для них. Абсолютно, абсолютно. Потому что распоряжаться чужими деньгами же очень легко. Потому что это не твои деньги. И приятно. Давай, проголосуй легко вот за этот закон. Проголосуй за этот законопроект, а мы тебе построим мост в никуда. Понимаешь? Но зато ты же понимаешь, что строительная компания, которая профсоюз, который получит хреновую тучу денег на строительство этого моста, отвалит тебе потом на твою избирательную кампанию. Да, все, по рукам. Ну, помните, Обама там полмиллиарда долларов Солиндре отвалил на производство панелей этих солнечных. Там через несколько месяцев Солиндра спокойно, так сказать, ликвидировалась, обанкротилась, ликвидировалась, но зато Обама получил там свои миллионы на избирательную кампанию. О, все очень просто. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите о том, что Пелоси легче было проводить всякие безумные вопросы через палату представителей, а МакКоннелл не может. Ведь я думаю, почему-то я не понимаю, что никто не обращает внимания на такой факт, что Трамп борется с трехглавой гидрой, демократической партией, республиканской партией и средствами массовой информации. А республиканская, я не говорю о партии, я неправильно сказала, я хочу сказать об истеблишменте. Ведь что демократы, да, что республиканцы, которые сидят в Сенате, для каждого человека это даже в какой-то степени может быть и естественное состояние, своя шкура ближе к телу. И ведь почему никто не говорит о том, что Трамп действительно хочет провести революцию? Ведь он хочет сократить срок пребывания этих заседающих там бесконечно долго. А это для... Они нагрели свои местечки. Они не хотят их освобождать. Конечно. Он хотел, он предлагал вывести их из-под действия Обамакер. Конгресс. Поэтому они это вот тоже так, для них вы, очень страшное вы абсолютно... дело. Вот поэтому они все, как демократы, так и республиканцы, едины против Трампа. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. И почему-то никто не говорит, что именно вот это самое главное, самый главный мотив их объединения. Им плевать на страну. Она их совершенно не интересует. И главное сохранить статус-кво. Совершенно верно. Вот вы что абсолютно... для них самое главное. Поэтому ему так трудно бороться. А пресса – это третья власть. Она тоже их поддерживает. Совершенно верно. И вот поэтому ему так трудно. Он представляется мне Иваном Царевичем с мечом, который борется с Треглавой Гидрой. Вы абсолютно правы. Ну и образ подходящий. Если даже не хуже. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Ну, действительно так, и мы об этом говорили, что, ну, во-первых, и во время выборов понятно было, что республиканская партия не хотела того, чтобы Трамп был номинирован, не знаю вообще, каким чудом ему это удалось сделать, и когда даже он уже был номинантом республиканской партии, мы знаем, что есть целое крыло республиканской партии, так называемая Never Trumpers, которые никогда не признавали, не принимали и всячески противостояли ему. То есть, безусловно, Трампу приходится иметь дело с демократами, с республиканцами, со средствами массовой информации, с Голливудом, ну и еще с нашими так называемыми союзниками в Европе. Абсолютно. Так называем. Вы правильно сказали, что это так называем, потому что то, что делает Германия, ее правительство, ее лидеры, это действие не союзников, это действие иждивенцев, это действие людей, которые плохо представляют, в чем заключается их союзное обязательство. Павел, спасибо большое и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.